сказал мне совсем маленький и чрезвычайно исполненный чувством собственного достоинства Вагаршак: «Ты ведь очень красивая». Заметьте, он не спрашивал, он это категорически утверждал, маленький трудяга Вагаршак. Этот мальчик очень любил работать. Он всегда что-нибудь носил: дрова, корзину, камень, даже когда еще не умел говорить. Вот он принес дрова и сказал, что я очень красивая. Но почему, поразилась я, ни у одной маминой подруги нету такого носа и таких хороших черных усов, сказал Вагаршах четко и ясно. Он всегда говорил четко. А голос у тебя, как у самого Вия. Накануне я дочитала ему Вия. Это он вспомнил: «Поднимите мне веки в моем исполнении». И он опять принялся носить дрова. Небольшой мужчина, у которого хлопот полон рот. А потом мы с ним готовили обед, и я плакала. Мы с ним вдвоем в пустой квартире. Как будто и правда у меня есть сын, на которого можно положиться. Я и ребенок. Ребенок и я. Почти мой ребенок. Впоследствии выяснилось, что на него действительно можно положиться. А пока что я была счастлива. Какое мне дело, что у него есть мама, Люся? Люся же нам не мешала, а отец тем более. Вот так, мой дорогой Володя, отыскался человечек, которому я оказалась нужна. И даже очень. Я занималась с ним, я подтягивала его в школе, я, каюсь, свернула ему мозги набекрень, влюбив его в медицину, от которой он отмахивался, как черт от ладана. Он хотел быть инженером и строить воздушные корабли. Я ввергла его в бездны премудрости анатомии. Он чуть не кусался, чтобы я оставил его в покое, но, дорогой Володя, я почувствовала, не улыбайтесь в этом ушастом, нервном, всегда взвинченном мальчике, я почувствовала гения. Да, я, никто другой. И как скупец, как накопитель, как человек, всерьез относящийся к своей профессии, я подумала: нет, не отдам это чудо, этот мозг, эту способность к анализу и это неверие в готовенькое не отдам чужим. Я здоровая, сильная, что бы ни было, выдержу. Этот мальчик предназначен для хирургии, для новой, еще будущей, еще совсем не рожденной, но уже мерцающей где-то в десятилетиях, когда мозг Вагаршака возмуждает до тех удивительных пределов, которые отпущены ему природой. «Твоя хирургия — наука столяров!» — кричал он мне. «Плотников!» — грубила я в ответ. «В твоей хирургии все антинаучно!» — злился он. «Скальпель и щипцы — вот ваше оружие! Наркоз вы льете на тряпку! Бархатные руки — у вас комплимент из высших! Не сманивайте меня! Я знаю, что делать!» «Техникой оснастит нашу науку ваше поколение, — говорила я, — ты, твои сверстники. Наша медицина сейчас уже на вокзале, вот-вот подойдет поезд, поезд двинется». Вагаршак фырчал: «Совершенно верно, именно так. Ты даже не можешь додуматься до самолета. В телегах едет ваша медицина, не мешай мне заниматься». Но я мешала. Я сердила даже его отца, который, в общем, не умел сердиться. Он говорил мне: «Ты стараешься женить его на нелюбимой девице, не выйдет. Стерпится, слюбится, — отвечала я, — он талантлив, как бог, твой лопоухий Вагаршак, а я не отдам этот талант». «Володечка, по ночам я, известный вам Ашхена Ванесовна, не смейтесь, пожалуйста, не спала от ревности, от припадков ревности. Этот гадкий утенок начал-таки конструировать какую-то там летательную машину. Конечно, он изобретал ножик, чтобы резать хлеб, но он уходил от меня. Вот в те самые дни я приволокла его в больницу. Оперировали ребенка. Фух, больше не могу. Сейчас меня станут колоть».